Глава 13. Рустам. День с самого утра не задался. Партнеры решили схитрить, а если душой не кривить, то думали, что смогут наебать. Пришлось свернуть подписание сделки, несмотря на долгие месяцы подготовки. Такие моменты постоянно всплывают и неизменно вызывают лютое раздражение. Возможно, мы бы решили мирный вопрос, если бы я не был на взводе в тот момент. Виной тому дочка. Все последние дни я стараюсь понять, где и когда мы ее упустили. В голову лезут охренеть какие неприятные мысли. Единственный человек в моей жизни, не считая родителей, ради счастья которого я готов на все, решил держать меня в дураках и нагло врать. Бывшая жена заверила, что поговорит с Лилей, но надежд на нее слишком мало. Как можно ругать ребенка за то, чем сам частенько промышляешь? Уверен, именно с матери дочка ушлости понахваталась. Много лет назад идея отобрать дочь у матери казалась мне чем-то диким, несмотря на то, что в наших кругах частенько практикуют такое. Когда я созрел и забрал дочку к себе, стало поздно. Пожив пару лет со мной, Лиля захотела свободы. Любовь порой застилает глаза и лишает возможности быть объективным. Я яркий тому пример. Умом понимаю, что жести она мне не простит. Пустит в ход манипуляции, которыми отменно владеет. Но все равно хочется немного с нее спесь сбить. Обещала же, что будет хорошо учиться и возьмется за ум. Рука сама собой тянется к телефону, но я останавливаю себя. Это ведь моя маленькая девочка. Как ее обидеть можно? На работе сконцентрироваться не удается. Большую часть проведенного в офисе времени провожу за мелкими совещаниями. Слушаюсь в отчеты подчиненных, стараясь сменить вектор своего внимания. Получается туго. Отвлекаюсь на телефонный звонок. «Рустам Адамович, вам тут звонит ректор университета, в котором учится Лиля. Соединить?» — щебечет в трубку мой новый секретарь. «В очередной раз напоминаю себе, что нанимать сотрудников по протекции родных — плохая идея. Маму не покидает желание найти мне достойную партию. Достойное в ее представлении понятие очень размытое. Я бы это назвал просто — способное с легкостью родить. Они с отцом мечтают обзавестись еще хотя бы парочкой внуков. И чем старше становятся, тем сильнее их одержимость этой идеей. Соедини. Произношу грубее, чем следует. Сначала, когда старый знакомый предлагает встретиться, без энтузиазма воспринимаю его идею. Знаю, что будет растекаться мыслью по древу, давить на сострадание и любовь к детям, всячески намекая на спонсорскую поддержку своего драгоценного детища. А потом сам не понимаю, зачем, но соглашаюсь к нему заглянуть. Не зря. Такая мысль посещает меня, когда, обернувшись после толчка в спину, встречаюсь с парой перепуганных глаз. Ясмина. Надо же, череда случайных встреч подталкивает меня к весьма неприятным мыслям. Не думаю, что девчонки под силу следить за мной. Но случаи на моей памяти разные были. И не на такое шли девушки, чтобы добиться желаемого. И все же ей удается не только убедить меня в своей честности. Да что там? Я впадаю в легкое недоумение, когда девушка после предложения о совместном ужине начинает бледнеть и пятиться спиной к лестнице. «Извините». Единственное, что выходит разобрать из ее слов. Потому что потом она срывается на бег, хотя и бурчит еще что-то. Признаться, у меня диссонанс. Обычно девушки, даже с менее незаурядными внешними данными, ведут себя уверенно и раскрепощенно. Не то чтобы я был от этого в восторге, но факт остается фактом. Красивую обертку в наше время легко продать дорого, даже заморачиваться не придется. А тут? Нестандартное поведение нехило цепляет. Я подвисаю, глядя ей вслед. Ее поведение с легкостью крушит мою уверенность в том, что я уже видел все, что только можно. Встреча с ректором вуза занимает от силы полчаса. Нас прерывает противный писк пожарной сигнализации. «Рустам, извини, снова кто-то из студентов решил пошутить. Руки бы им пообрывать?» Начинает он весело, но, набрав своего секретаря, хмурится. Становится ясно, что дело не шуточное. На первом этаже кто-то поджег информационные стенды. Сейчас все решим, но нашу встречу лучше перенести. Ты не против? Пытается говорить бодро, но отклика его настроения во мне не находит. Какие у тебя факультеты на этом этаже? Уточняю, параллельно пытаясь припомнить, говорила ли Ясмина, на кого учится. Как назло вспомнить не выходит. Не думал, что встречу ее еще раз. И значения не придал, хотя сложно соврать. Впечатление на меня она произвела сразу и весомое. Попрощавшись с товарищем, вместо того, чтобы спуститься по запасной лестнице прямо на парковку, Иду на первый этаж. Ноги сами несут. Видел, как девчонка скрылась именно там, за дверьми. В едком дыму мало что выходит разобрать. Кто-то кричит, кто-то бежит, не разбирая дороги. Суматоха и паника. Ясмину я бы долго искал, не упрости она мне задачу. Успеваю подойти к первой попавшейся двери, как девушка распахивает ее, попадая в мои руки.